33-й продукт. То, что ты думаешь, Санкт-Петербург. За окном дядьки на новых брабусах, их сучки отражают настроение в статусах. Одноклассники, контакт, твиттер, фейсбук. Бледные руки дрожат, вбивая флут. А я не ты, я не подчиняюсь Корану, не верю божьему храму, не берегу свою карму. Чаще склоняюсь по краю, грехи не замаливаю. Да и загробная жизнь меня особо не парит. Не боюсь гнева богов, не боюсь пекла и дров. Все на кон, за музон, это моя жизнь, а не сон. Я готов без понтов ставить то, что есть, до трусов. И буду до конца дней крутить в крови ремесло. Но при этом, при всем, есть некие догматы. Я воспитан и веду себя адекватно. Не навязываю свое мнение там, где не надо. Почитаю родителей, уважаю родного брата. Люблю своих друзей, дорожу каждым из них. Ни за что не поменяю кипиш на спокойную жизнь. Да, может быть, я когда-то об этом пожалею. Но пока я бодрый, пока идет мое время, я проложу себе дорогу, как ледокол во льдах. Переворошу свои годы, сделав явью виды во снах. И докажу, что не прав тот, что меня убеждал, что без Бога я слаб. Так-то не так, брат, мой лучший танец. Движение руки по кнопкам, моя симфония. Петля из пары ноток, моя муза. Не доведет вас до восторга, моя поэма. На вкус горька, как водка, мой лучший танец. Движение руки по кнопкам, моя симфония. Петля из пары ноток, моя муза. Не доведет вас до восторга, моя поэма. На вкус горька, как водка. Он просто сидел и смотрел в маленький черно-белый телевизор. Звук был выключен. Думаю, он просто не знал, что ему делать. Мой лучший танец.